Она уставилась на деревянные ступеньки, уходившие почти вертикально вниз, так что нижняя часть лестницы была скрыта в темноте. 5 лет назад Фрэнни с визгом карабкалась по этим ступенькам вверх, преследуемая домовым. Она искала вход в секретный тоннель, ведущий, как предполагали, к Темзе и замурованный несколько веков назад. Потом за ее спиной шевельнулась тень и раздался громкий шорох. Когда она направила в ту сторону свой фонарик, лампочка погасла. Она знала, что это наверняка шутки ее воображения. А может, это был бродяга или пьяница. Все подвалы сообщаются. Пробираясь под землей, можно пересечь половину Сити. Эта часть Лондона вся изрыта тайными ходами еще со времен Средневековья. Ими пользовались узники, бежавшие из Тауэра, роялисты во время Гражданской войны, контрабандисты. Все 5 лет Фрэнни хотелось снова спуститься в подвал и убедиться, что тень была лишь игрой света и ничем больше. Каждый раз, когда она набиралась отваги, чтобы преодолеть свой страх, мысль о том, что придется идти одной, наводила дрожь. Но сегодня, сидя в пиццерии, они дурачились, шутили, немного выпив, рассказывали истории о привидениях и старались напугать друг друга. Поэтому, когда Сепп Холланд предложил устроить спиритический сеанс с планшеткой, или, может, эту идею подала Мередит Минс, и Сьюзи Вербетен предупредила, что необходима полная темнота, Фрэнни заявила, что знает идеальное место. «Сепп, у тебя в машине есть фонарик?» — спросила она, вспомнив, что в подвале нет света. «Да, сейчас принесу». Мередит Минс, встав за спиной, поглядела вниз. «Ух, господи, что там?» «Ничего», — ответила Фрэнни. «Пустые коробки и всякий хлам». «Отлично», — произнесла Сьюзи, заглядывая ей через плечо. «Выглядит ужасно», — сказал Макс. «Неужели мы не можем остаться здесь?» «Нужна полная темнота, и чтобы вокруг никого не было», — объяснила Сьюзи. «Зачем полная темнота?» — спросила Мередит. «Затем, дорогая», — произнес Сепп со славянским акцентом, щекоча ее пальцами по спине, — «мы собираемся вызвать князя тьмы». «Уа-ха-ха!» — Мередит поежилась, но улыбнулась. «Прекрати». Сепп открыл входную дверь и отправился за фонариком. Сьюзи вырезала из бумаги 28 квадратиков, написала на каждом по одной заглавной букве алфавита, а на оставшихся двух — слова «да» и «нет». «Нужен стакан», — скомандовала Сьюзи, — «а еще гладкая поверхность и свеча». «Там наверняка есть подходящий ящик, а если нет, мы можем спустить туда стол», — сказала Фрэнни, откинув до конца крышку люка. Макс разглядывал кафе. «Это местечко, наверное, золотая жила, прямо в центре Сити. Здорово!» «Арендная плата очень высокая», — сказала Фрэнни, вспомнив о родителях. «Каждый день вставать в 5 утра, делать сандвичи, с трудом оплачивать счета, бороться с владельцами, желающими перестроить здание за право аренды еще на несколько лет, все время мечтать вернуться в Неаполь богачами. Но правда была в том, что они никогда уже не смогут уехать отсюда». По крайней мере, сейчас дела обстояли именно так. Родственники и друзья умерли, или переехали, или изменились. Та жизнь, от которой они сбежали из Италии, ничуть не отличалась от серого однообразного будущего, ожидавшего их в Англии. Через несколько лет истечет срок аренды, теперь уже окончательно, и все здание снесут. Родителям придется переезжать, устраиваться заново в другом месте. Усталые пожилые люди, чьи надежды расплющены в лепешку, как старый кусок железа под молотом. Фрэнни отыскала на кухне в шкафу возле раковины коробку свечей, взяла с плиты спички и дождалась Себа.